Глава 34. Я просыпаюсь от шума воды, порывисто поднимаюсь на локте, собирая легкую простыню и оглядываюсь по сторонам. Я привыкла просыпаться в одиночестве, и посторонний звук удивляет меня. Но, слава богу, амнезией я не страдаю. Да и прошедшая ночь вылечит какой угодно недуг, такое не забудешь. Интересно, сколько времени? Я буквально выключилась, что со мной бывает нечасто, а тут блаженный коктейль и приятная усталость во всем теле после всего, что сделал со мной чертов, и чувство, что отдохнула каждая клеточка моего организма. Я не просто выспалась, а как будто перезагрузилась. Я сладко подтягиваюсь в кровати и слышу легкий смешок. Стоит перевернуться, уткнувшись подбородком в подушку, как глаза находят массивный силуэт чертова. Он стоит в проеме хозяйской ванной комнаты и смотрит на меня с хитрым прищуром. В его глазах пляшут довольные дьяволята. Он закусывает нижнюю губу и делает шаг ко мне. «Я уже раздумывал над тем, чтобы разбудить тебя». «У тебя бы поднялась рука?» Он усмехается, подходит вплотную к кровати и присаживается на корточки, чтобы заглянуть мне в лицо. Мужская ладонь находит мои волосы. Чертов заправляет прядку за ухо и продолжает массировать мою кожу. Нежно и в то же время наступательно. Это стоит включить в список изощренных пыток, которые обязаны быть запрещены какой-нибудь резолюцией ООН со сложным названием. «Не поднялась бы», — произносит он тихо. «Но уже приходила охрана. Я открыл им. Они помялись на пороге и свалили. Минут через пять пришла домработница, или кто она, я не понял». «Мила?» «Да, кажется, так». «Что ты ей сказал?» «Что я сделал вчера все, чтобы ее хозяйка уснула, довольная и обессиленная». «Нет!» Я качаю головой, не принимая его слова. «Ты не мог!» Гад смеется. «Теперь я смотрю весело!» Шиплю без злости. «Сначала обессилил, а теперь издеваешься!» Он тянется вперед, не позволяя сказать хоть что-то еще. С легкостью перебарывает меня. Хотя я выставляю локти и не хочу сразу даваться в его наглые ручища. Но куда там? Он нажимает и с обидой для моего упрямства ловкостью побеждает. Я оказываюсь в его объятиях и через два выдоха начинаю таять. Дьявол. Как был им, так и остался. В этом вопросе точно ничего не поменялось. Мне тут не выиграть. Никак. Я больше не могу играть в борьбу. Даже фальшивое сопротивление изображать не хочется. Я сказал ей, чтобы она зашла позже. Сказал, что она может пройти в спальню, если хочет, и проверить тебя. Но только тихо, потому что ты сладко спишь. Сладко? Ты сказал сладко при постороннем? Теперь я подкалываю его с хитрой улыбочкой. Не верю, чертов, ты слишком брутален для этого. Ты только со мной позволяешь себе сладко, и то иногда, очень и очень иногда. Я треплю его волосы, чувствуя, что больше не могу говорить серьезно. Мне вообще больше не хочется разговаривать. Я подставляю шею под его карамельные поцелуи и беззаботно смеюсь. По матрасу расходится легкая вибрация, а потом начинает играть ритмичная мелодия. «Мой телефон». Говорю, встряхивая головой. «Где он?» «Тут». Чертов находит его у изголовья и передает мне. «Папа». Произношу и бросаю на него обеспокоенный взгляд. Я не боюсь признаться во всем отцу. Меня тревожит другое. Приходится спуститься с небес на землю и вспомнить, что мой отец и отец моего ребенка враги. И это не эмоциональная формулировка с шекспировским послевкусием. Это правда жизни. Они воевали друг с другом по-взрослому, не боясь пролить реальную кровь. И они, черт возьми, проливали ее. У Саши остался как минимум один шрам после покушений, которые организовал Самсонов. А у моего отца... Я не знаю, я не спрашивала, но не удивлюсь, если чертов тоже свирепо огрызался в свое время. Да, отец утешал меня. Он говорил вещи, из которых можно сделать вывод, что он готов к переговорам. Но вдруг он всего лишь хотел успокоить меня. По-мужски оберегал от жестокой жизни, а сам не собирался отдавать чертову хоть миллиметр нашей семьи. Что тогда? «Ответь», — бросает чертов, замечая, что я медлю. «Да-да». Я несколько раз киваю и после глубокого вдоха нажимаю зеленую кнопку. «Таня!» Отец тут же отзывается. «Ты в порядке?» «Доброе утро. Да, со мной все хорошо. Мне стоило написать или...» «Он с тобой?» Я смотрю на то, как чертов отодвигается к ряду больших подушек. Он утыкается в них плечом, продолжая держать меня за руку. Я же начинаю нервничать из-за тона отца. Он пытается звучать ровно, но меня не обманешь. Я слышу его беспокойство. Все же он не доверяет Саше. «Да, пап». «Он угрожал тебе?» «Нет, боже, нет!» Я качаю головой, хотя он не видит меня. «Не произошло ничего против моего желания. Я говорю тебе чистую правду. Тем более охрана рядом. Они бы вмешались, если бы я захотела». Чертов протягивает ладонь. Я сомневаюсь, потому что голос Самсонова далек от миролюбивого. Но я поддаюсь ему, надеясь, что они все-таки найдут общий язык. Или хотя бы не пошлют тонну проклятий в адрес друг друга. «Папа, Саша хочет поговорить с тобой». «Саша?» Самсонов не понимает, о ком я. Ему требуется несколько секунд, чтобы соотнести это имя с чертовым. «А, ну пусть Саша говорит». Я отдаю трубку. Следом опускаюсь, опираясь на бедро чертова, и жалею, что вечно выставляю громкость на всю мощность. Я даю слабину и не хочу слышать их разговор. Лучше потом по лицу чертова понять, как он сложился. Но динамик работает выше всяких похвал. Я даже протяжный выдох отца различаю. Черт, он зол. Или сбит с толку. Опасается, что еще придется защищать меня. «Виктор». Саша звучит сдержанно и спокойно. «Ты же отдаешь себе отчет в том, что делаешь. Она сейчас очень хрупкая». «Я знаю. Я не делаю ничего плохого». Я провожу ладонью по его бедру, чувствуя, что он слегка заводится. Все-таки чертов не терпит давления, тем более от другого мужчины. У него на уровне рефлекса срабатывает механизм сопротивления. Не прогибаться и не оправдываться. Наоборот, начинает давить в ответ. «Ты трезв?» «Абсолютно». «Хорошо». Отец растягивает слоги, как делает, когда параллельно размышляет о важном. «Я доверяю дочери. Она привела тебя в свой дом, и этому никто не посмел мешать. Но сегодня твои люди затребовали встречу в моем офисе. Что происходит, Капо? Чего ты хочешь?» «Я отзываю наши сделки». «Что это значит?» «Это значит, я хочу вернуть выкуп. Мои люди приедут, чтобы оформить все официально». Повисает пауза, неуютная, звонкая. Я прекрасно понимаю смятение отца. Я сама еще не до конца осознала решение чертова. Он вчера что-то говорил на эту тему, но я запуталась в собственных ощущениях. Вчера его поцелуи были намного важнее. «Давай поговорим потом», — добавляет чертов. «Когда документы будут подписаны, ты не должен верить мне на слово». «И не собираюсь». Самсонов добавляет еще что-то, но этого уже не разобрать. Звучат гудки, после которых чертов опускает сотовый на тумбочку. А я пытаюсь понять, из-за чего не могу успокоиться. Но мой отец не требует выкуп. Выплывает из памяти. Боже, его так задели мои слова? Пора завтракать, малышка. Чертов переводит тему прежде, чем я успеваю заговорить об этом. У тебя сегодня есть дела? А что? Хочу забрать тебя. Я кое-что придумал. Тебе должно понравиться. У моей охраны точно случится инфаркт. Давай возьмем Милу с собой. Он подшучивает, поднимаясь на ноги. Она будет каждые 5 минут отсылать отчет о моих действиях. А она нам не помешает? А она легко краснеет. Чертов качает головой, замечая, что я не следую его примеру и не встаю с кровати. Тогда он подтягивает меня вместе с одеялом к краю. Хочешь, прямо так отнесу к машине, и мы поедем? Нет, мне еще нужно в душ. И ты не сказал, куда собрался ехать. Я лучше покажу.